Сибориты. Это был осенний месяц, который тирены называли Хуру, ромеи – октобером или восьмым, а эллины – боэдромионом. Полетели на юг журавли. Был собран виноград, и начались праздники Диониса. Повеяли бурные ветры, загоняя суда в гавань. В прошлые годы в эти дни можно было видеть юношей в сопровождении отцов или старших братьев, направляющихся в Кротон, чтобы испытать судьбу. Только немногим из них посчастливилось остаться в храме Мус. Большинство из них возвращались домой с обидой на самих себя. Но были и такие, которые надолго затаили ненависть к тому, кто не сумел оценить их способностей. Некоторые из них со временем достигнут в своих полисах высокого положения и поставят целью отомстить обидчику. Таков был кротонец Килон, в свое время отвергнутый Пифагором из-за отсутствия способностей к научным занятиям. Он носил то же имя, что и афининин, впервые попытавшийся силой захватить власть и убитый у алтаря алкмеонидами. От афинского Килона пошло выражение «килонова скверна». Кротонский Килон сам был носителем скверны и остался безнаказанным. Пифагор завершил чтение глиняных табличек с ассирийскими письменами, присланных Демокедом. Находясь в Вавилонии, Пифагор знал, что наблюдением за небесными светилами до вавилонян занимались ассирийцы, и слышала об ассирийском царе Ашурбанипале, собравшем в своей библиотеке результаты наблюдений за много сотен лет. Но мог ли он думать, что в его руках окажутся именно эти таблички? Их привез Демокеду один из плененных вавилонянинами иудеев, не последовавших за своим народом, отпущенным персами на свободу. Он набрел на развалины разрушенной ассирийской столицы и набрал целую корзину табличек. Оказалось, что задолго до ассирийцев какой-то населявший Месопотамию народ установил периодичность небесных явлений и, осуществив за ними наблюдения, расположил их результаты в арифметические ряды. Применение к этим рядам геометрических правил позволяло вычислить орбиты движения планет. За спиной послышались шаги Эвремена. «К тебе, сибориты, Пифагор!» Их было пятеро. Одного из них Пифагор знал в лицо и по имени. Министор, ботаник, лучший из учеников Демокеда. Говорили не впопад, перебивая друг друга. «Черни распоясалась», — начал Министор. «Негодяи во главе с Телесом стали врываться в дома. У меня разбросали свитки и уничтожили коллекцию растений. Искали золото, ибо распространился нелепый слух, будто я выпариваю его из трав. В других домах изнасиловали жены дочерей. Они разбили трубы, по которым текло вино», — подхватил другой сибарит. «Пьяных ничто не могло остановить. Нам удалось спастись на лодке. Но Килон не захотел нас даже принять». «А мы хотим помочь Кротону», — выкрикнул третий. «Мы готовы служить в вашем войске. Нашему примеру последуют многие порядочные люди». Пифагор понял главное. Сиборис захвачен начальником наемников-италийцев Телесом. У Килона появился предлог для военных действий против Сибориса, и он отказывается от помощи беглецов, чтобы не связывать себе руки. Удивительно, как перемена власти на ничтожной части земной поверхности может приостановить исследование, подумал Пифагор, но вслух произнес. «Я попытаюсь вам помочь. Оставайтесь пока здесь. Я отправлюсь в Кротон».